И вовсе не из-за жестокости и кровожадности, а из-за грубости, вызванной бесчувствием. Задыхаясь от гнева, она продолжала допрос. Мистер Эллен сошел с коврика и стал неторопливо прохаживаться по комнате, словно устал стоять на месте и захотел немного поразмяться. Когда он повернул назад и подошел к дверям, за которые держалась допрашиваемая, до его слуха донесся легкий вздох, принявший очертания его имени. «О, мистер Эллен!» Выговорив это, девочка лишилась чувств. Каким-то сдавленным, чужим голосом мистер Эллен попросил мисс Уилкокс ничего более не говорить. Он поднял с пола упавшую, которая была еще слаба, но уже пришла в сознание. Она немного постояла, прислонившись к мистеру Эллену, и вскоре задышала ровно и подняла на него глаза. «Ну что ты, детка, ничего не бойся», — ободрил он ее. Она прижалась к нему лбом и быстро успокоилась. Он ничего для этого не делал, просто она поняла, что он не даст ее в обиду. Стих, даже бивший ее озноб. Совершенно спокойно, но весьма решительно, мистер Эллен попросил, чтобы девочку уложили в постель. Он сам отнес ее наверх и подождал, пока ее укладывали. Затем вернулся к мисс Уилкокс и сказал: «Ничего больше не говорите ей. Будьте осторожны, иначе вы причините большой вред. Такой большой, какого и понять не можете, какого и не желаете причинить. Это существо совсем иной породы, чем вы. Вам невозможно было полюбить ее. Оставьте все как есть. Поговорим об этом завтра. Предоставьте мне самому расспросить ее». Глава третья. Мисс Уилкокс, скрипя сердце, подчинилась просьбе мистера Эллена. Оставив ее мрачно размышлять в одиночестве о двоедушии рода человеческого, сам он поспешил ко мне в Серебряный Лог просить об одном богоугодном деле. Просьба эта, весьма неожиданного и безотлагательного свойства, потребовала моего столь же поспешного согласия. Предстоящее сильно меня беспокоило. Но, по счастью, в тот день мне уже некогда было предаваться раздумьям, ибо все мое время до самого вечера было отдано неким приготовлениям. Покончив с ними, я погрузилась в тревожное ожидание грядущего. На утро, тотчас после завтрака, мистер Эллен вновь прогулялся по морозному декабрьскому воздуху, Фуксию, где, коротко переговорив с мисс Уилкокс, расположился в гостиной, ожидая, пока к нему выведут девочку. Она вышла в самом простеньком своем платьице, с красными от слез глазами, нервно теребя пальцами оборку. Оградив ее от дальнейших расспросов, мисс Уилкокс, он не мог уберечь маленькую злоумышленницу от молчания этой дамы, которая со всей очевидностью была ничуть не лучше предшествовавшего расследования. Он тотчас догадался, что следует спросить. «Может быть, тебе надо что-нибудь сказать мне, детка?» Она отрицательно мотнула головой. «Тогда у меня есть небольшой план», — продолжал мистер Эллен. «Ты ведь знаешь, что другие девочки уезжают на каникулы домой, и, наверное, мисс Уилкокс тоже бы хотелось отдохнуть и пожить без учениц. Одна моя хорошая знакомая хочет на время каникул взять тебя к себе, в свой славный дом, где никто не будет спрашивать тебя о том, о чем ты не хочешь говорить. Ты знаешь эту даму в лицо. Она сидит рядом с тобой в церкви». Видимо, сильно растерявшись, девочка спросила робко: «Это та самая дама, которая никогда не видела своих пасынков?» Мистеру Эллену припомнились пересуды на одном из чаепитий в гостиной у мисс Уилкокс, где с неизбежностью присутствовала и ее любимица, молчаливая свидетельница разговора, на его взгляд, неуместного и клеветнического, который он всячески старался оборвать. «Не бойся», — успокоил он ее, — «миссис Чалфант — сама доброта и немало не повинна в непростительном поведении своих пасынков. Пойдешь со мной?» Она почти беззвучно прошептала: «Да». поднявшись